Глава 22. Капризы Аделии. И снова в очередной раз Аделии удалось его поразить. Он-то думал, что она испугается нападения, что растеряется, будет прятаться за него. Наивный. Кому во всей этой ситуации стоило бояться, так это нападавшим. Удивительно, что все они остались живы, хотя травм получили много. А ведь Рис даже не подозревал, что и без того сильнейшей Дардельки может стать еще более мощным. Казалось бы, куда уж мощнее, но нет. Теперь Дели владела такой энергией, что даже ему становилось не по себе. Возможно, это произошло после ее нервного срыва или после недолгого пребывания у защитников свободы. Но сам Даррис больше склонялся к мысли, что причина усиления дара заключалась в их близости. Ведь если отбросить предрассудки и рассуждать логически, то получается, что именно потеря девственности стала ключом к полному раскрытию ее способностей. Видимо, именно поэтому ее внутренняя энергия так резко реагировала на мужские прикосновения. Просто сама Аделия была не готова принять всю мощь собственного дара, а теперь даже научилась его неплохо контролировать. Безусловно, детская психологическая травма тоже сыграла в этом свою роль. А может, именно она поспособствовала такому поразительному увеличению силы дара. В любом случае, сейчас это уже не имеет особого значения. Важно другое. Теперь Аделии придется контролировать себя всегда, каждую минуту, даже во сне. Иначе катастрофы не избежать. Конечно, такие ее способности поразили военных. Если бы она была просто обычной девушкой, ее бы сразу и без особых церемоний прибрали к рукам. К счастью, все понимали, что с дочерью председателя Совета Союза так поступить никто не позволит. Сама Аделия к новым граням собственного дара отнеслась спокойно. Нет, она, конечно, удивилась, клятвенно пообещала быть очень осторожной и сдержанной, но особым это событие для нее не стало. Она вообще ко всему в жизни относилась просто. Наверное, именно этой своей легкостью и цепляла Риса. Он не хотел, чтобы она участвовала в операции военных, но понимал, что затеяно это в первую очередь, чтобы обезопасить саму Аделию. Ее нужно было выставить жертвой, которая спасалась от преследования похитителей, а само нападение являлось главным доказательством. И даже если реальной целью отряда защитников свободы являлся именно Рис, Дельку эти гады тоже в живых оставлять не собирались. У них был приказ уничтожить обоих, а о причинах им, естественно, никто не сообщал. Отряд военных дежурил неподалеку. Вокруг дома были размещены камеры, сигнальные ловушки и датчики движения. Но все равно Даррис не сомневался, что его бывшие соратники явятся незамеченными, и оказался прав. Он был уверен, что на них нападут ночью, потому днем и позволил им с Дели расслабиться. Зато с наступлением темноты каждую секунду был начеку. Едва уловил в тишине леса отголосок чужих эмоций, сообщил об этом военным через Галуте, разбудил Аделию и вывел ее из дома. Даррис осознавал, что необходимо продержаться всего каких-то 10 минут, что ему просто нужно тянуть время. Но дом могли разрушить, поджечь, взорвать, и тогда бы шанса у них с Дели уже не осталось. Потому он и увел ее оттуда. Потому и потащил через лес к морю, где можно было бы скрыться в воде. И хотя старался быть спокойным и хладнокровным, но все равно дико боялся, что его девочка пострадает. Он был готов защищать ее до последнего, закрывать с собой от всего. Но Аделия со своей легкой руки справилась с собственной защитой самостоятельно. Спокойно и, не напрягаясь, нейтрализовала целую группу профессионалов. Да, среди них было 7 сильных боевиков, но от мощи леди Теналор не спасся никто. Таким образом, еще одна часть большого плана, составленного Рисом, Алишером и Каниром, воплотилась в жизнь. И пока все шло именно так, как они и рассчитывали. Документы, привезенные Даррисом, тщательно проверялись на подлинность и передавались в Департамент безопасности Союза. Сначала электронными файлами, а потом и в оригинале. На настоящий момент были взяты под стражу 4 основных спонсоров этой организации и сам ее хозяин – лорд Моррис Белиан Фителли. Но помимо них в камерах изоляторов оказались и Сеймур Граут, и его двоюродная сестра Ланира Риарт, и еще не менее 30 человек, считающихся верхушкой защитников свободы. Рез знал многих из них. Некоторых до определенных пор считал приятелями. Но сейчас без зазрения совести сдал их властям. Нет, он поступил так далеко не со всеми. Многие, даже очень многие, получили от него послание о скором неминуемом развале организации, у которой просто не осталось шансов. Ведь не только Рис попал туда по глупости. Таких людей хватало. И теперь у них появилась возможность вырваться из плена старых ошибок и попытаться построить новую жизнь. Были среди них и те, кто после получения письма сам явился к следователям с повинной. Тоже дал показания и изъявил желание работать на военных. Конечно, этих людей теперь ожидал суд, но смертного приговора им точно бояться не стоило. В случае Дариса все было гораздо сложнее. Он ведь уже был осужден, получил шанс на жизнь, его почти казнили, после чего он сбежал. Зато потом притащил военным компромат на верхушку защитников свободы и сам изъявил желание сотрудничать. И теперь, после проведенной операции, он официально оказался у военных. Его обязаны были взять под арест, как беглого преступника. А значит, все время до суда ему теперь придется провести в камере. Рис это понимал и даже был морально готов, а вот Аделия нет. «Слушай, поговори со своей девушкой, объясни ей все», – попросил его Конер. «А то мне что-то страшно. С нее станется разрушить тут все, чтобы тебя спасти». Рис против воли улыбнулся. Он знал, какой непредсказуемой может быть его Делька. С нее бы действительно стало снести пару стен, чтобы вытащить своего любимого из камеры. Любимого? При этой мысли Дарис едва не замурлыкал от удовольствия. Да, она любила его, даже призналась в этом. И вроде бы простые три слова, но ведь обладают какой-то непонятной магией. Его чуть не разорвало от счастья, когда Аделия их сказала. И пусть он и без признания ощущал всю глубину ее чувств, но все равно был безумно рад их услышать. А вот произнести их сам пока был не готов. Не потому что не любил ее, а потому что не видел смысла сейчас об этом говорить. Ему не стоило ее обнадеживать, давать надежду на их совместное будущее, потому что его самого ожидал суд, который еще неизвестно, чем закончится. Вдруг его все-таки казнят или сошлют на отдаленную необжитую планету, где цивилизацией и не пахнет. Он не хотел портить Аделии жизнь, а чувства. Когда-нибудь станут тише. Может быть. Увы, его теория оказалась ошибочной. Любовь была не похожа на влюбленность. Совсем. Теперь он сравнивал эти понятия с камнем и островом. Влюбленность – это камень, лежащий на земле. Он весь на виду, скрыта только его нижняя часть. Ударь по нему сильнее, и он развалится. А любовь – это остров, большая часть которого не видна. Она скрыта, спрятана, но именно на ней все держится. Влюбленность цепляет сознание и физиологию, любовь поражает подсознание и душу. А разум здесь бессилен. Сколько ни анализируй, сколько ни раскладывай эмоции по полочкам, однозначного ответа все равно не найдешь. Рис много думал о том, почему он полюбил Аделию. Долго анализировал ее личностные качества, внешность, способности. Но все это оказалось совсем не теми аргументами. Да, его привлекало в ней многое, но... В союзе миллиарды симпатичных девушек с подобными характерами. Если мыслить предвзято, то в Аделии всего две положительные черты – внешность и впечатляющий уровень дара. А вот характер у нее своеобразный. Она непредсказуема, эгоистична, вспыльчива, да еще и транжира, как их поискать. Получалось, что в Дельке больше минусов, чем плюсов. Но, думая об этом, Рис ощущал, что его чувства к этой девушке становятся только сильнее. Да и сам он с ней чудесным образом преображался – Рис давно уже привык всегда прятать от всех собственные настоящие эмоции. Предпочитал просто играть ту роль, что считал подходящей для ситуации. Был спокоен и сдержан. А с Аделией он едва ли не с первой встречи начал терять контроль. Она выводила его из равновесия одним своим присутствием. Сама того не подозревая, умудрилась вытащить его из той скорлупы, которой он привык отгораживаться от мира. И только с ней он мог почувствовать себя по-настоящему живым, сильным и счастливым. Только с ней он, наконец, принял самого себя. Но теперь им все-таки придется расстаться. Пока не будут последовательно обнародованы все добытые документы, Рис останется на земле. После этого его, конечно, переведут на Дитерию, где придется бесчисленное количество раз давать показания, а потом как-то пережить и собственный суд. Потому Аделии лучше сразу вернуться домой, под крыло к отцу. Осталось только как-то убедить в этом саму Дельку. Но Рис уже знал, что так просто она не согласится. Погода снова испортилась. За окном опять лил дождь. На этой планете вообще был странный климат, своевольный. Никто его не контролировал, все просто подчинялись капризам стихий и воздушных потоков. «Дель, посмотри на меня», – чуть взволнованным тоном проговорил Рис. Не послушалась, продолжая пялиться за стекло, по которому скатывались капли влаги. Одна, вторая, третья, 45-я. «Аделия», – настойчиво повторил Рис, но я снова не отреагировала. Мы сидели в каком-то кабинете в здании управления вооруженных сил. Нас разделял стол, и сейчас я была даже рада этой преграде. Хотя бы она не позволяла мне вцепиться Даррису в горло. Только сейчас он решил рассказать мне, что на самом деле задумал и что, собственно, происходит. И я даже его выслушала, хотя лучше бы и дальше оставалась в блаженном неведении. Оказывается, Рис и его примороженный братец знали, что нам угрожает опасность. Они не сомневались, что Дарриса придут убивать, как только он покинет пределы охраняемого особняка наместника. Вот только мне об этом даже не намекнули. И Рис просто отдыхал, улыбался, наслаждался природой, гулял со мной по пляжу, соблазнял, зная, что скоро за ним придут. Гад! Теперь же он утверждал, что это было кусочком общего плана, той самой частью, которая должна была обезопасить мою неугомонную персону. Теперь официальная версия событий звучала так. Даррис спас меня после похищения, ради чего даже сбежал от своего надзирателя. Но я успела узнать слишком многое о защитниках свободы, даже видеоразговоры с Ланьерой сделала, которая по дурости скинула Рису. Поэтому меня разыскивали, чтобы убить, а Даррис... Такой молодец и герой, помогал мне прятаться. И вообще делал все, чтобы обеспечить мою безопасность. Я же вроде как была напугана, дезориентирована, вот и позволила ему заставить меня скрыться под другим именем, изменить прическу и даже согласилась отправиться на землю. В общем, по всем пунктам я получалась жертвой. Но разозлило меня совсем другое. Ведь этот приступ откровения случился с Рисом не просто так, он... Негодяй такой, решил попрощаться, потому что теперь его ждала камера изолятора, а меня – корабль до Дитерии. «Пойми ты, сейчас не время для обид», – усталым тоном проговорил Рис. «Наше противостояние с защитниками свободы только начинается. И тебе лучше находиться там, где тебя смогут защитить, рядом с отцом». «Ты издеваешься надо мной?» Выпалила я, резко повернувшись к Эмпату. «Значит, предлагаешь оставить тебя здесь, позволить военным посадить тебя под замок, а самой свалить к папочке? Так, Рис?» Он потер лоб и попытался поймать мой взгляд, но я снова предпочла смотреть на бегущие по стеклу капли. «Мы вместе в это влезли. Даже не так, ты влез в эту историю из-за меня. Я виновата, не ты. И если они хотят посадить тебя в камеру, то я буду сидеть в соседней». Даррис подался вперед, перехватил мою руку и переплел наши пальцы. «Нет, Аделия», – строго сказал он, глядя на меня. «Все произошедшее к лучшему. Нужно верить в это. Меня в любом случае ждет суд. А перед ним тысячи допросов, очных ставок и всего того, о чем тебе лучше не знать. И если ты на самом деле хочешь помочь, то, пожалуйста, вернись к отцу. Так я буду спокоен хотя бы за тебя». Он смотрел так пристально, что я не смогла больше игнорировать этот взгляд. Повернулась и сразу утонула в лазурно-голубом омуте. «Пойми же!» – прошептала, крепко сжимая его ладонь. «Я не могу! Не могу тебя бросить!» «Тогда не бросай!» – ответил Даррис также шепотом. Не успела я обрадоваться, как он добавил. «Галути и ком при мне. Конер пообещал, что пока я на земле, никто у меня гаджеты не заберет. А значит, мы сможем говорить с тобой». И ничего не ответила, но колючая удавка на душе стала чуточку слабее. «Дели, ты, конечно, можешь остаться на этой планете, но не в камере, а в гостинице или у Алишера. Но разве ты сумеешь долго сидеть в четырех стенах?» Он отрицательно покачал головой. «Мы оба знаем, что нет, а охранять тебя тут некому». «Я найму охрану», — предложила тихо. «Нет, уезжай». Мы сидели напротив, крепко держались за руки, смотрели друг другу в глаза, оказалось, что соприкасались душами. «Суд?» — начала была я, но Рис сразу понял, что хочу спросить. «Суд будет на Дитерии, открытый. Тебе никто не запретит присутствовать». «Это тоже можно отнести к хорошим новостям. Что я могу для тебя сделать?» — спросила, желая раствориться в его глазах. Таких красивых и бесконечно любимых. «Говори со мной. Присылай видео о своей жизни. Не делай глупостей, не влипай в неприятности». Я вздохнула, уже зная, что теперь уже точно соглашусь. Коль он хочет, чтобы все было так, то придется подчиниться. «Хорошо, Рис», — сказала, опустив взгляд. «Если ты считаешь это правильным, то я согласна. Но у меня будет одно условие». «Какое?» Казалось, он даже не удивился. «Однажды ты тоже выполнишь одну мою просьбу, не возражая, не отказываясь, не задавая вопросов. Просто сделаешь так, как я попрошу. Согласен?» Дарис усмехнулся, чуть приподнял бровь, но кивнул. «Договорились». «Вот и хорошо. В отличие от этого тяжелого разговора, наше прощание получилось легким, а еще жарким, бурным и жутко приятным. Ограничиться простым поцелуем не смог ни он, ни я. И то, что началось с простого прикосновения губ, закончилось полным нежности, чувственным сексом прямо на этом столе. И нам было плевать на камеры, которых в этой комнате наверняка было немало, на военных, стоящих за дверью, на правила и мораль. Мы просто знали, что впереди ждет долгая разлука. Мы просто хотели получить авансом хотя бы немного тепла и счастья. А потом... Дарису увели в камеру, а меня проводили до Эрши и отвезли прямиком в космопорт. Вот только я не собиралась опускать руки. Однажды его уже казнили на моих глазах. И больше я не собиралась допускать подобного. Нет, в лепешку расшибусь, сделаю все возможное и невозможное, но Рис будет жить и жить счастливо. Или я не Адели, это Налор. Чем меньше времени оставалось до суда, тем сильнее я нервничала. Не успокаивали меня ни пояснения юристов, ни слова отца, ни поддержка подруг. Я просто не находила себе места от волнения и постоянно думала только об одном – нужно что-то делать. Первые недели после возвращения с Земли мое эмоциональное состояние оставалось почти в норме. Мы с Рисом часто беседовали по коммуникатору, я даже видела его голографический образ – и он теперь ничем не напоминал мне равнодушного Сайра. Я рассказывала Дарису о том, как скучаю дома, как схожу с ума от безделья и скуки. Он же в ответ на это лишь улыбался. Мы много говорили обо всяких незначительных глупостях, обсуждали фильмы, новости из сети, прочитанные книги, музыку. Бывало, что несколько минут могли просто смотреть друг на друга в тишине. В такие моменты мне начинало казаться, что он на самом деле рядом. Стоит протянуть руку и коснусь. Потому было особенно жаль возвращаться в реальность. Увы, продлились эти наши сеансы связи недолго. Через 16 дней после моего прилета Рис сообщил, что больше не сможет со мной говорить. Его переводили на Дитерию, где ему придется сдать ком и галуте. Я, конечно же, заявила, что добьюсь встречи, но у Риса и здесь для меня были плохие новости. Как оказалось, с преступниками перед судом разрешалось встречаться только родственникам и адвокатам. То есть меня к нему просто не пустят, несмотря даже на папину должность. Наш последний разговор состоялся почти 3 недели назад, и все это время я не имела возможности ни видеть Риса, ни говорить с ним. О том, где он и как у него дела, узнавала от Александры и леди Элизы Эргай, матери Дариса. Они обе прилетели на Дитерию, просто не смогли оставить Риса в такое сложное время. Конечно, у него были адвокаты, целая армия. С ними я тоже часто беседовала, пыталась выяснить, какие есть шансы смягчить приговор, но они неизменно отвечали, что и так делают все возможное. Они-то, может, и делали, а вот я нет. Меня и из дома-то теперь выпускали только с охраной, да и не было желания куда-то выходить. В голове постоянно билась одна мысль – надо что-то придумать, выкрутиться, совершить невозможное, но сделать так, чтобы риса оправдали. Увы, пока никаких гениальных мыслей в мою неугомонную голову не приходило. Этот вечер ничем не отличался от предыдущих. Был таким же мрачным, тихим, скучным и пустым. До заседания по делу риса оставалось всего 2 дня, и от этого моя нервозность становилась только сильнее. Потому, когда на ком поступил вызов от Анны, и ответила ей без энтузиазма. «Все тухнешь?» Задорным тоном поинтересовалась появившаяся передо мной голограмма подруги. «Давай собирайся и приезжай ко мне. Есть важный разговор». «Не хочу», — ответила честно. «Сейчас же, Дели!» — строгим тоном ответила Анна. «Я расскажу такое, что мигом поднимет тебе настроение. Мне и так весело, разве не видно?» Я изобразила насквозь фальшивую улыбку и демонстративно рухнула на кровать. Хотела уже отключить связь, но тут место Анны занял голографический Леша. «Делька, это правда важно и очень срочно. Не приедешь, сама потом будешь себя винить за упущенный шанс». Я подняла голову и посмотрела на него внимательней. Было в сказанных им словах что-то такое, нашедшее отклик в моей душе. Ведь Леша знал, что я считаю себя виноватой в масштабных неприятностях риса. Может ли это означать, что ребята придумали что-то, способное ему помочь? Вполне возможно. «Ладно», – бросила, поднимаясь. «Через час я у вас». «Ждем», – довольно улыбнулся парень и сам оборвал связь. Пока собиралась, думала об Анне и Леше. Хорошая все-таки из них вышла пара. Гармоничная, красивая. И, кажется, между ними были взаимные чувства. Конечно, я не эмпат и в чужих эмоциях копаться не умею, но, глядя на этих двоих, у меня на душе становилось светлее. Они напоминали мне магниты с разной полярностью. Едва они появлялись в одной комнате, их неизменно притягивало друг к другу. Казалось, они просто физически не могут не прикоснуться, если есть такая возможность. А еще стоило им оказаться рядом, и колебания энергии вокруг становились сильнее. Это чувствовали многие, не только я. Даже отец Анны, хозяин сети шикарных отелей, принял Лешу очень тепло. Хотя, учитывая все перспективы этого одаренного изобретателя, его бы любой отец принял. Ведь уже сейчас, после открытия способа телепортационного переноса предметов, его можно было назвать очень богатым человеком. Сама Анна недавно призналась мне, что влюблена по уши. Она говорила, что впервые встречает такого восхитительного мужчину, что ей даже дышится рядом с ним в разы слаще. Как относится к ней сам Леша, я не знала. Думаю, в своих отношениях они разберутся сами, без чужого вмешательства. Но я все равно была за них рада. Ребята встретили меня на крыше дома, где и жила Анна. Здесь располагалась стоянка для Эрши и небольшая зеленая зона с лавочками, беседками и фонтанами. Погода была вполне приятной, и я предложила ребятам расположиться здесь, но те настойчиво потащили меня вниз. И только когда моя охрана осталась караулить в общем коридоре, а мы втроем расположились в гостиной, Анна соизволила удовлетворить мое любопытство. «У нас с Лешей появилась идея», – начала она, глядя на меня с улыбкой. «Как помочь рису?» – уточнила я. «Ага», – кивнула подруга. И на несколько секунд замолчала, явно собираясь с мыслями. «В общем, Дель, я ведь учусь на юриста. Вот и задала сегодня своему декану вопрос, что именно может стать смягчающими обстоятельствами для такого приговора. Он немного в курсе ситуации Дариса и попытался отмахнуться от меня. Заявил, что толпа адвокатов разберется без нас, но потом все-таки сказал кое-что важное». «И что?» И нетерпеливо подалась вперед. Анна с Лешей переглянулись. Если бы Рис оказался женат, если бы у него была своя семья, это бы стало своеобразным гарантом его благополучия. Тогда бы приговор ему выносили, учитывая интересы супруги. «Но он не женат», – проговорила я, непонимающе моргнув. А в голове уже закрутились винтики. Допустим, я готова хоть сейчас стать его женой, но мне нет 21, значит, без позволения отца мой брак никто регистрировать не станет, да и Рис в изоляторе, меня к нему даже не пустят, так что... «Есть еще одно обстоятельство», – вступил в разговор Леша. «У отца Дариса 3 сына. Старший Элиот, наследник поста наместника Элтаруса. Он давно женат, но детей у него до сих пор нет. Средний сын лорда Эргая, Алишер, стал наместником земли. Его должность тоже наследуемая, и в будущем перейдет к его сыну Микаэлю. Таким образом, получается, что если бы у Андариса был сын, то именно он стал бы наследником Элиота. Следовательно, если бы ты оказалась беременна...» «Но я не беременна», – выпалила, не понимая. «Но если бы была», – не сдавался Леша, – «то твой отец и отец Риса с большой долей вероятности дали бы согласие на ваш брак. И тогда судьям пришлось бы учитывать, что судят они не просто преступника и сильнейшего эмпата, оказавшего огромную помощь в уничтожении защитников свободы. Им бы пришлось принимать во внимание тот факт, что Рис – отец будущего наследника Элтаруса. Не просто сын лорда Эргая, но и зять лорда Теналора. Думаю, в предстоящей игре этот козырь Дарису бы сильно помог». Я задумчиво кивала, соглашаясь с озвученными доводами. И все в этой идее было классно, кроме одного обстоятельства. Я не беременна. О чем и заявила в очередной раз. «Но ты спала с Рисом?» – бестактно в лоб спросила Анна. «Да», – не стала отнекиваться я. «Сколько раз?» «Да какая разница?» – рявкнула я, выходя из себя. «Прошло уже достаточно времени, и я точно не забеременела». Леша наблюдал за нашей перепалкой с улыбкой того самого чеширского кота, о котором я успела узнать из одного земного фильма. И вдруг выдал. «Допустим, я могу сделать так, чтобы показатели медицинского бокса определили у тебя беременность. Результаты будут выглядеть подлинными, не подкопаешься». «Продолжай», – выдала заинтересованно. «Что ты сделаешь с этими результатами?» – спросил парень. «Пойду к отцу», – незамедлительно ответила я, чувствуя, как губы сами собой растягиваются в улыбке. «Сообщу, что беременна от Риса, устрою истерику, заявлю, что не переживу, если мой сын родится незаконорожденным. Уговорю папу сообщить о моей беременности лорду Дайрону Эргаю, буду настаивать на свадьбе, сам Рис точно не станет противиться, он мне желание должен, так что не откажется. Но, Леш...» Я растерянно уставилась на землянина. «Даже если мы обманем отцов и суд, беременности-то нет. И это скоро станет известно всем, и вот тогда могут начаться неприятности, ведь и мне, и Рису придется соврать в суде». «Я вижу здесь только один выход», – развела руками улыбающаяся Анна. «Тебе придется как можно быстрее забеременеть по-настоящему от Риса». «А если не получится?» «Нужно постараться», – бросила подруга. «Ну что, будем воплощать этот безумный план в жизнь?» – с ухмылкой спросил меня Леша. И я, не задумываясь, ответила: «Будем». Это было странное время. В нем дни тишины, одиночества и погружения в себя сменялись днями допросов, бесед со следователями, встречами с родителями, Александрой и адвокатами. Расследование деятельности защитников свободы шло полным ходом, но до его завершения было еще далеко. Да, Фители уже осудили, перед казнью он даже покаялся во всем. Сам сдал все базы, выторговав у властей обещание не трогать его жену и детей и оставить им хотя бы половину капиталов. В итоге он сам сильно помог следствию, но его собственную жизнь это не спасло. С людьми, компромат на которых передал Рис, все тоже получилось просто. Кого-то из них уже осудили, кого-то еще держали в изоляторах. Того гада, который когда-то убил мать Аделии, тоже арестовали. Увы, для обвинения в убийстве не было доказательств, но за ним и так нашлось немало преступлений, которые тянули на серьезный приговор. Потому в том, что он получит по заслугам, сомневаться не приходилось. А вот Сеймура Грэлда вскоре после ареста выпустили. Слов Риса оказалось слишком мало, а других доказательств его причастности не нашлось. По всем документам он был чист. Он заявил, что знал о защитниках свободы, но сам к этой организации никогда отношения не имел. Ланира из-под ареста сбежала, хотя Рис не сомневался, что ей помогли. Но на допросах она все же успела рассказать следователям много интересного. Да и помимо нее в камерах оказалось немало тех, кто возглавлял организацию на разных планетах. Столь масштабное совместное расследование полиции и военных уже почти месяц оставалось главной темой во всех новостных выпусках в Союзе. И хотя было сделано уже очень много, но работа над этим делом все еще продолжалась. О судьбе Сафиры Рис ничего не знал. Еще перед отлетом с Даркара он заплатил парочке знакомых, чтобы подержали девушку у себя несколько недель, а потом дали сбежать. Как сложилась ее жизнь дальше, Дариса не особенно интересовала, и пока ему было известно только одно – среди арестованных ее нет. Вчера приходила Сашка, сообщила, что Ремира Алдена и остальных боевиков, участвовавших в нападении на Риса, исключили из Белого университета, а лорда Ситамира Трелли, по решению прошедшего на днях суда, сняли с должности ректора. Теперь он стал простым преподавателем с запретом занимать руководящие посты. Рис пытался выгородить ректора, но тот в итоге сознался во всем сам. Даже официально заявил, что не жалеет о сделанном, что, по его убеждению, Андарис Саргай заслуживает не просто шанса, а настоящего полного помилования. Рис был искренне благодарен ему за такие слова и даже решил, что если когда-нибудь попадет на Даркар, то обязательно найдет бывшего ректора и поблагодарит за все. Да, они не всегда ладили. Когда-то Дарис ненавидел своего надсмотрщика, но сейчас все прошлые прегрешения стали казаться неважными. Время ненависти ушло. Сидя на своей узкой твердой кровати в малюсенькой камере, Рис как раз размышлял о роли лорда Трелли в своей судьбе, когда за ним пришел охранник. Объяснять ничего не стал, просто привычно уже сковал впереди руки и повел за собой. Вот только, к удивлению Дариса, они направились не к допросным и не к комнатам для встреч. Их лифт поехал выше, и, судя по мигающей циферке, на табло должен был доставить арестанта вместе с сопровождающим на один из последних этажей этого высотного здания. Язык буквально чесался спросить о том, куда его ведут, но Рис заставил себя промолчать. «Если ведут, значит, так надо». В конце концов, чего теперь бояться? Суд уже завтра, а значит, ему в любом случае вынесут приговор. По честным прогнозам юристов, на особое снисхождение надеяться не стоило. Максимум, чего они считали реальным добиться – приговор к военной службе на 10 лет. Подобный когда-то получил Алишер, и первое время ему пришлось служить на отдаленных, не до конца обжитых планетах. Рис был готов и к этому. Все лучше, чем казнь. Но тогда бы ему пришлось окончательно забыть об Аделии, о девушке, в которую его угораздило так неосмотрительно влюбиться. Она не выходила из его головы. Стоило только закрыть глаза, и перед мысленным взором появлялся ее образ. Он безумно скучал по ней. Ему дико не хватало ее голоса, ее улыбки, ее теплого взгляда. От мысли, что после завтрашнего суда ему придется уехать далеко-далеко от нее, Рису хотелось кричать. Он думал о ней постоянно. Даже сейчас, пока они поднимались с охранником в лифте, глянув на свое отражение в зеркале, Рис представил, что бы сказала Делька, увидев его таким. Да, выглядел эмпат не лучшим образом. Волосы отросли и лежали в беспорядке. Из-за особенностей местного питания и препаратов для снижения уровня энергии для заключенных он сильно похудел, а под глазами залегли темные тени. Серые брюки и футболка выглядели мятыми и смотрелись откровенно убого. Благо, хоть сейчас на ногах были обуты простые мягкие туфли, а вот завтра в зал суда ему придется войти босиком. Традиция. А ведь Дели точно придет на заседание. Хотя лучше бы не приходила, не видела его таким жалким. Рису было не особенно интересно, куда его ведут, ровно до того момента, пока охранник не остановился у двери, на стене у которой значилась надпись «Руководитель департамента внутренней безопасности лорд Леор Максимилиан Ситмур». Вот такого поворота Рис точно не ожидал. Он даже представить себе не мог, зачем его привели к этому человеку. Дело защитников свободы хоть и было громким, но не настолько, чтобы глава департамента безопасности Детерии решил лично побеседовать с одним из фигурантов, да еще и накануне суда. Охранник нажал на панели у двери код, и створки разъехались в стороны. Рис шагнул вслед за своим конвоиром в просторную приемную и уставился на секретаря, вполне себе живого мужчину. А ведь многие предпочитали видеть на этой должности роботов с симпатичной голографической оболочкой. Увидев вошедших, секретарь приветственно кивнул и попросил подождать. Но спустя всего секунд 30 поднялся, прошагал к двери в кабинет начальника и вежливо пригласил Риса проходить. Одного. Да Рис послушался, теперь даже не решаясь предположить, зачем его сюда позвали. Но стоило ему шагнуть внутрь, и все мысли попросту вылетели из его головы. В нескольких метрах от входа стояла молодая девушка в строгом темно-синем платье, которое ей удивительным образом шло. Ее темно-каштановые волосы были собраны в элегантный пучок на затылке, а в синих глазах отражалось волнение. Рис настолько опешил, что даже не сразу поверил, что перед ним его любимая Делька, такая своя и чужая одновременно, настоящая высокородная леди, аристократка, которую сейчас даже представить было сложно, танцующей в клубе Эстеро или целующей мужчину на виду у всех. Она тоже застыла на месте, точно так же разглядывая Дариса. Он чувствовал ее эмоции, в которых сейчас преобладала странная, поразительная нежность и желание защитить. А еще она очень хотела его обнять, но почему-то не решалась. И он улыбнулся ей, подбадривая. Это стало для Дели сигналом к действию. Она ринулась вперед, обхватила ладонями его лицо и прижалась губами к его губам. Несколько мгновений они так и стояли, будто пытались поверить, что происходящее реально. Но стоило Дельке чуть отстраниться, и Рис сам потянулся к ней за поцелуем. И у них обоих просто сорвало тормоза. Они целовались дико, неистово, словно сумасшедшие. И им обоим совершенно не хотелось возвращаться в реальность. «Делечка», – прошептал Рис, кое-как заставив себя остановиться. Он уткнулся носом в ее волосы и с жадностью уловил родной запах. «Клубничная моя опять курила свои сигареты?» «Курила», – ответила она, крепко обнимая его за шею. «Тебя же нет рядом, приходится успокаиваться по старинке». «Не нужно», – сказал он. «Ты же сильная. Ты можешь держать себя в руках и без этой курительной смеси». «Могу. Только если ты со мной». «Дель». «Рис». Она чуть отстранилась, желая посмотреть на него, но стоило Дарису поймать ее взгляд, и он забыл обо всем, что хотел ей сказать. Они снова потянулись друг к другу, коснулись губами губ, но на сей раз их прервали. «Я, конечно, все понимаю», – раздался неподалеку чуть насмешливый мужской голос. «Но, молодежь, имейте совесть». Рис повернулся в сторону звука и удивленно хмыкнул. А там, у расположенного рядом с окном большого стола, стояли трое мужчин. Грегор Теналор, Дайрон Аргай и еще один незнакомый ему седой мужчина с короткой бородой, который, судя по всему, и был хозяином кабинета. Кстати, остановил их с Аделией тоже именно он. «Приветствую, господа». Чуть отступив от Дельки, Рис изобразил легкий поклон. Правда, с закованными впереди руками это, должно быть, выглядело комично. «Простите, что сразу не заметил вашего присутствия». «Что совсем не удивительно, когда тебя встречает такая красавица», — снова бросил лорд Ситмар. «Но давайте перейдем к делу. У меня, к сожалению, через полчаса важное совещание». «Да, ты прав, Макс», – ответил ему лорд Таргай. «Мы надолго тебя не задержим». Отец выглядел именно таким, как Рис его помнил еще до своего побега из дома. Казалось, время вообще не властно над Дайроном Эргаем. Ему уже давно за 60, но наместник Алтарус оказался лет на 10 младше. Этому мужчине даже седина шла, придавая этакого шарма. Он подошел ближе к Рису и положил ладонь сыну на плечо. И уже хотел начать явно непростой разговор, но его опередила Аделия. «Лорд Аргай, позвольте, я сама ему скажу». Она нервничала, и это только сильнее насторожило Риса. Он уже понял, что тут происходит нечто странное, и к этому явно приложила руку одна молодая неугомонная леди. «Рис», – проговорила она, вздохнув, – «помнишь, когда я согласилась улететь с земли, ты мне кое-что пообещал». Он помнил, потому согласно кивнул. Только понятнее ситуация все равно не стала. «Так вот, понимаешь, кое-что случилось», — мямлила она и так пристально смотрела ему в глаза, будто пыталась передать какие-то мысли, но вдруг затараторила быстро-быстро. «У нас будет ребенок. Папа разрешил мне выйти за тебя замуж. Твой отец тоже согласен». Рис опешил настолько, что просто не знал, как на все это реагировать. Про ребенка Адели определенно врала, но остальное было правдой. Вопрос, что тут вообще происходит? Но не успел он сказать ни слова, как Делька снова кинулась к нему на шею, обняла крепко-крепко и зашептала да так тихо, что он едва разобрал. «Рис, любимый, я прошу тебя, просто соглашайся. Так нужно. Это поможет. Я люблю тебя. Дай мне нас всех спасти. Ты обещал выполнить одну мою просьбу. Вот она». Он коснулся губами ее щеки и, отступив назад, посмотрел ей в глаза. С одной стороны, ему дико хотелось прямо сейчас выяснить, что она задумала, а с другой, он ведь правда обещал. Так может, просто наплевать на все и подыграть Дельке? «Лорд Тоналор», — обратился Рис к отцу Аделии, который сейчас наблюдал за ними с откровенным удивлением. «Вы на самом деле готовы отдать мне вашу дочь? Вот так, за день до суда, который может приговорить меня к смертной казни? Даже при таком нерадужном раскладе мой внук родится в семье и будет носить фамилию отца, станет частью сильного рода», — спокойным тоном ответил тот. Председатель Совета Союза расслабленно стоял у стола и выглядел совершенно бесстрастным, хотя Рис чувствовал, что это лишь маска. На самом деле, лорду Тоналор было далеко не все равно, как сложится судьба Аделии. Кажется, он на самом деле любил свою непутевую дочурку. «Как я могу отказать?» – добавил мужчина. «К тому же Дели тебя любит, и ты, кажется, тоже к ней неравнодушен. Конечно, я бы предпочел найти для своей девочки куда более положительного супруга. Но лорд Аргай тоже имеет право участвовать в воспитании внука, потому брак необходим». Рис кивнул и перевел взгляд на отца, потом снова посмотрел на Аделию. «Ты на самом деле этого хочешь?» – спросил, глядя ей в глаза. «Выйдешь за меня замуж?» Она медленно, одними губами проговорила «да», но Даррис понял куда больше. Дели хотела быть с ним, хотела ему помочь. Пошла на весь этот фарс ради каких-то высоких целей, пусть ему пока и непонятных. И он вполне мог сейчас заявить, что она врет, но не стал этого делать. «Я согласен», – проговорил Рис, повернувшись к лорду Грегору. «Вы правы. Моя любимая женщина и мой ребенок должны носить фамилию Аргай. Так будет правильнее, чем бы ни закончилось завтрашнее заседание». Делька вздохнула с облегчением, ее отец тоже едва заметно смахнул со лба испарину. Лорд Аргай самодовольно хмыкнул, будто и не сомневался в решении сына. И только хозяин кабинета оставался все так же спокоен и улыбчив. «Ну что ж», – сказал он, – «давайте скорее уладим все формальности». Как оказалось, необходимые документы были уже составлены. От брачного контракта и жених, и невеста отказались, а их отцы не стали настаивать. Потому процедура заключения брака получилась быстрой. Сначала свое согласие завизировали молодожены, просто проговорив утвержденную законом фразу и оставив энергетический отпечаток ладони. Потом свое позволение завизировали отец Дели и лорд Максимилиан Ситмур, как представитель органов правопорядка. Вот так всего за несколько минут в кабинете руководителя Департамента безопасности родилась новая семья – Андариса и Аделии Эргай.